Отступление 2. Его светлость готов вас принять. Бессменный секретарь герцога, улыбнувшись чему-то, распахнул дверь герцогского кабинета. Эрик де Грис, барон Вудрон, кинул на него подозрительный взгляд, но ничего не сказал, а, протянув руку, помог подняться из кресла жене и, дождавшись, когда она возьмет его под руку, шагнул в рабочий кабинет герцога. «Барон, баронесса!» — приветливо кивает герцог, не вставая из-за стола. «Ваша светлость!» — вежливо склоняет голову Эрик де Грис. «Ваша светлость!» — отстав от мужа на мгновение, повторяет его жест Ария. Герцог, приподняв бровь, удивленный таким демонстративным нарушением этикета со стороны женщины, просто хмыкает и, небрежно махнув рукой в сторону стульев, стоящих около стола, небрежно бросает. «Присаживайтесь. Разговор у нас с вами будет долгим». Ария бросила тревожный взгляд на мужа, но он только слегка пожал плечами, как бы говоря, что он даже не догадывается о теме предстоящего разговора. А потом ободряюще улыбнулся ей, и чуть отодвинув стул, помогая ей присесть, после чего занял стул рядом с ним. Герцог какое-то время сидел молча, бездумно постукивая пером по чистому листу бумаги, лежащему перед ним, и размышлял. Он собирался предложить Арии де Грис место своего семейного мага-лекаря, и теперь пытался понять, почему она пошла на такое явное нарушение этикета при приветствии своего сюзерена. Вместо принятого у женщин Книксена она поприветствовала его чисто по-мужски. Вот он и пытался разобраться. Это что-то значит или просто она так привыкла? Тут же припомнив, что и все предыдущие разы она никогда не делала Книксен, он решил не обращать на это внимания, тем более что он знал о ее службе в приграничной страже. А резкость и решительность характера, точнее, жизненное воплощение этих черт, видел собственными глазами. Как съездили в баронство? Определившись с баронессой, герцог решил не спешить и начать издалека. «Каковы ваши первые впечатления?» «Все хорошо, спасибо, ваша светлость». На лице новоиспеченного барона Вудрон не дрогнул ни один мускул. Герцог приподнял бровь и перевел свой вопросительный взгляд на баронессу. Она смотрела на барона спокойным, безмятежным взглядом и молчала. «А вы, баронесса, что скажете?» Герцог решил продемонстрировать легкое нетерпение, так и не дождавшись от нее ни слова. «Я присоединяюсь к мнению моего супруга, ваша светлость». И она опять замолчала. «Чего-то они опасаются, глядя на их поведение», — решил герцог. «Интересно, чего?» Потом, решив, что в течение разговора все прояснится, он перестал обращать на это внимание. «А подробнее можно?» Хозяин кабинета настойчиво пытался разговорить своих посетителей. «Насчет хозяйства вам, ваша светлость, лучше расскажет Ария», — вздохнув, Эрик де Грис спустился в объяснение. «Я вам могу лишь рассказать о самом замке и его обороноспособности». Он бросил короткий взгляд на герцога, «но, думаю, вы об этом знаете намного больше меня». И он развел руками. Герцог досадливо поморщился. «Да, вот тут он явно промахнулся. На этой теме их разговорить не получится. Он действительно о замке и баронстве знает намного больше, чем они. Я слышал, что у вас там возникли разногласия с моим младшим братом», — решил он зайти с другой стороны, и, не закончив предложение, выжидательно уставился на чету баронов. «Да ничего такого», — растерянно пожал плечами Эрик де Грис. «Вроде все разногласия уже устранены». И он, в свою очередь, посмотрел на жену. Та энергично кивнула головой. «Да, ваша светлость, случилось небольшое недопонимание», — чуть усмехнулась она, «которое было устранено в результате разговора между его сиятельством графом Реджинальдом и нами». И она лучезарно улыбнулась. Помимо воли, губы герцога тоже растянулись в улыбке. «Что за женщина?» — восхищался хозяин кабинета. «Эх, и досталось какому-то дворянину даже без титула. Эх, нет справедливости в этом мире». Но потом вспомнил свою супругу, подарившую ему двух таких замечательных детей, и устыдился своих мыслей. Его любимая Рита. Он непроизвольно вздохнул. К как же рано она оставила и его, и их детей. Его тяжелый вздох не укрылся от баронской четы, и, взглянув на них, он встретил два вопросительных, внимательных взгляда. Эти взгляды и выражения лиц были настолько одинаковыми, что герцог не выдержал и коротко хохотнул. «Не-е-е, прав был Рональд. Они до сих пор любят друг друга, и у меня шансов закрутить роман царей твердый ноль. Но если их дочь хотя бы в половину похожа на мать, я еще смогу быть счастлив». Его лицо расплылось в улыбке, но, увидев теперь уже удивленное лицо Дегризов, он согнал с улыбку с лица и как-то смущенно кашлянул. Протянул он, точно все улажено? Это, сами понимаете, кое-какое влияние на младшего брата у меня все-таки есть. И если что, он выразительно посмотрел на барона. Спасибо, ваша светлость, но в этом нет необходимости. Твердый уверенный ответ последовал со стороны баронессы, а барон просто согласно кивнул ей. Герцог рассчитывал, что баронская чета в разговоре будет более многословна, а потому никак не мог понять, как же ему узнать, что произошло в замке, что слабенькая магиня жизни вдруг обрела какую-то прямо-таки мифическую силу. Чуть покрутив перо в пальцах, он решился задать аккуратный вопрос. «Скажите, а пока вы были в баронстве, никаких странных происшествий не было?» Он внимательно наблюдал за лицом барона, но тот продолжал удерживать абсолютно безмятежное выражение на своем лице. «Да нет», — его лицо на мгновение нахмурилось, как у человека, силищегося что-то припомнить. «Вроде как, ваша светлость, ничего такого не случалось», — он пожал плечами. «Но вы понимаете, мы из замка-то никуда не выезжали. А так ни управляющий, ни капитан замковой стражи нам ни о чем таком не сообщали. А что?» Герцог перевел свой взгляд на баронессу, но ее лицо было так же спокойно и безмятежно, как и у ее супруга. «А в замке ничего странного не случалось?» — настаивал хозяин кабинета. Дегриз опять пожал плечами. «Да вроде тоже ничего», — он опять пожал плечами. «Во всяком случае, чего-либо такого, о чем стоило рассказать». Он вдруг запнулся и бросил вопросительный взгляд на жену. Она слегка прикрыла глаза, как бы соглашаясь с мужем. Все это не укрылось от внимательного взгляда герцога, и он вопросительно приподнял брови. «Ну, — протянул барон, — ну вот только Ария, — он опять бросил взгляд на жену, — поняла, как погибли наши предшественники». И он выжидательно замолчал. «Ну, как погибли ваши предшественники, я и так знал», — небрежно махнул рукой герцог. «Расследовавшие эти происшествия дали вполне однозначные ответы». «Нет», — замотал головой Дегриз. «Простите, ваша светлость, я не так выразился», — он скорчил виноватую рожицу. «Я хотел сказать, что она знает, кто убийца». «Вот как?» На лице герцога проступило нешуточное волнение напополам с неподдельным интересом. «И кто же?» «Простите, ваша светлость», — вдруг раздался голос баронессы, — «а зачем вам это знание?» «Как это?» — непонимающе глядя на нее, изумился герцог. «Он убил трех моих подданных, баронов, между прочим». Ария де Грис, выслушав герцога, безразлично пожала плечами. «Гораздо больше», — уточнила она, — «это баронов только трех». «Вот видите», — с ликующей интонацией всплеснул руками хозяин кабинета, — «он должен быть наказан». «А зачем?» — с очень заинтересованным выражением лица поинтересовалась баронесса. «Как это зачем?» — не понял герцог. «Да вот так, зачем?» — пожав плечами, повторила баронесса и, видя, что герцог не понимает сути вопроса, пояснила. «Чего вы хотите добиться?» «Как чего?» — возмутился ее сюзерен. «Я хочу, чтобы виновный был наказан. Неужели непонятно?» «Да это как раз понятно», — соглашается баронесса. «Но нам с Эриком кажется, что будет намного интереснее его использовать». «Что значит использовать?» — герцог подозрительно посмотрел на Арию. Она на мгновение задумалась, подбирая правильные слова, чтобы сюзерен понял их позицию. «Понимаете, ваша светлость, Дело в том, что вы не в курсе, на кого работает убийца. Вы ведь не думали, что он убивает просто так, от нечего делать, правда? Она выжидающе посмотрела на герцога. Дождавшись его кивка, продолжила. Так вот, убийца работает на графиню Дерскую. Ария чуть качнула головой. Кстати, граф об этом не знает. Он считает, что это все было трагическое стечение обстоятельств. Так вот, Ария вздохнула. Графиня у нас имперка. А империя сейчас, насколько я знаю, подтягивает свои войска к границам королевства и грозится войной. Правильно? Ну, пока да, подтвердил герцог. Только непонятно, откуда у вас сведения про имперские войска. Так это вроде не секрет. Империя из-за убийства своего посла грозит королевству войной. А раз так, то войска должны сосредотачиваться у границы, разве нет? Ну да, опять покивал герцог. А графиня, как мне кажется, как ни в чем не бывало, продолжила баронесса, осталась преданной императору, а значит, через убийцу мы сможем передать ей те сведения, что считаем нужными. Она замолчала, а герцог задумался. «И какие сведения вы собираетесь ей передавать?» — наконец, после непродолжительных раздумий спросил он у Арии. Та в ответ пожала плечами. «Да мы об этом еще и не думали. Да и в любом случае это уже не наш уровень. Мы вам нашли способ. А уж что передавать, об этом думать не нам. Это у вас должна болеть голова». «А вот тут вы не правы», — усмехнулся герцог. Увидев, как удивились де Гриза, он все еще, продолжая улыбаться, пояснил. «Я вас, собственно, затем и вызвал сегодня». «Чтобы мы придумали, что передать графине?» — с каким-то веселым изумлением ужаснулась Ария. «Да нет», — хохотнул герцог, — «я решил подкинуть забот вашей семье». И он весело посмотрел на баронскую чету. Увидев их вытянувшие от удивления лица, герцог от души захохотал. Отсмеявшись, он вытер выступившие на глазах слезы и пояснил все еще удивленным и ничего не понимающим вассалам. «У вас были такие забавные лица, что не смог удержаться». Он опять хохотнул, но потом вернул своему лицу серьезное выражение. «Барон, баронесса, я хочу предложить вам службу моему дому», — твердо и жестко произнес он. «Так мы вроде как», — забормотал, не понимая, о чем это говорит его сюзерен. «Нет», — прервал его герцог. «Да, вы и так мне служите, но я считаю, что не там и не так». Увидев, что Эрик хочет что-то возразить, он поднял руку в запрещающем жесте. «Да, не там и не так», — подчеркивая интонацией свои слова, повторил он. Эрик послушно промолчал, ожидая, что еще скажет сюзерен. «Ну что?» — вдруг улыбнувшись, продолжил герцог. «Как говорят у нас на границе, женщины и детей вперед!» «Ага», — пробурчал Эрик де Грис. «Эти слова говорят только тогда, когда отдают врагу свою землю. Это приказ для беженцев. Обычно мужчины остаются в прикрытии. Не хотел бы я услышать эти слова». Ария согласно кивнула. Она тоже знала горькую правду этих слов. Герцог, расслышав бурчание де Гриза, энергично кивнул головой. «Вот чтобы не слышать этих слов, вы и будете работать». Он перевел свой взгляд с Эрика на Арию. «Но об этом чуть позже. Сначала дама». Он чуть замялся, но потом посмотрел ей в глаза. «Ария де Гриз, баронесса Вудрон, я, Ричард Герцогренко, предлагаю вам службу в качестве моего семейного мага-лекаря». Увидев, как в изумлении расширились глаза Ари, он усмехнулся про себя. «Все-таки такого они явно не ожидали», — с удовлетворением подумал он. «Что скажете, баронесса?» — с усмешкой полюбопытствовал герцог. Ария бросила взгляд на растерянного таким поворотом мужа, потом, усмехнувшись в ответ, склонила голову. «Это честь для меня, ваша светлость». «Ну и отлично», — кивнул герцог. «Я прикажу, вам отведут покои во дворце. К службе приступите завтра. И завтра же при прибытии во дворец вам покажут ваши покои. Завтра жду вас в 8 часов. Мой секретарь расскажет вам ваши обязанности, и вообще со всеми вопросами можете смело обращаться к нему. Это ясно?» «Предельно, ваша светлость», — кивнула Ария. «Позвольте вопрос». «Угу», — разрешающе кивнул герцог. «А почему завтра?» И, не давая вставить герцогу ни слова, поспешила пояснить. «Я имею в виду, что мешает вашему секретарю рассказать мне о моих обязанностях сегодня». «Да, в общем-то, ничего», — пожал плечами герцог. «Только у меня есть к вам просьба». И, увидев ожидающее выражение лица баронессы, продолжил. «Я бы хотел, чтобы вы осмотрели моего младшего сына, Ардуна». И, увидев, как начинает кривиться лицо Арии, поспешил пояснить. «Он считает, что неконтролируемая агрессия и перепады в настроении происходят не просто так, а потому что он находится под заклятием, на вроде того, что было у Гарольда». «У Гарольда было не заклятие», — поправила его баронесса. «Хорошо, я его посмотрю». Не очень охотно, но она все-таки согласилась. «Отлично!» — обрадовался герцог, дергая шнурок сбоку своего стола. «Вызывали, ваша светлость!» — привычно бросил его секретарь, открывая дверь и останавливаясь на пороге. «Да!» — кивнул герцог. «Дэвид, проводи леди Арию к Ардуну, чтобы она его осмотрела, и возвращайся, ты мне будешь нужен здесь». «Леди!» — склонил голову Дэвид, ожидая, когда дама поднимется и покинет кабинет. — Да, Дэвид, — вдруг вспомнил герцог, — на обратном пути найди мне графа Ванхайма и скажи, что он мне нужен срочно. Я его предупреждал, чтобы он сегодня из дворца не уходил, так что он должен быть где-то поблизости. — Понятно, — склонил голову Дэвид. — И еще, — добавил герцог, — оставь человека, чтобы, когда леди закончит, ее проводили сюда, и расскажешь леди ее обязанности. Поймав недоумевающий взгляд секретаря, пояснил. «А, да, с завтрашнего дня леди служит семейным магом-лекарем, так что...» Он не договорил и многозначительно посмотрел на секретаря. «Угу, понял», — кивнул Дэвид, пропуская Арию. «А может, не остаться у Ардуна, а то...» Он многозначительно замолчал, но, не дождавшись от своего сюзерена никакой реакции, продолжил уже не так уверенно. «Ну, вдруг у него опять настроение сменится, а тут дама». «Эта дама», — усмехнулся герцог, — «сломала моему сыну челюсть в трех местах». «Угу», — судя по расширившимся глазам, его секретарю, автор этой травмы, барона, так гордившийся своим лицом, был неизвестен. Дождавшись, когда баронесса и секретарь покинут его кабинет, герцог посмотрел на Эрика. Он смотрел на барона и молчал, очевидно, размышляя на чем-то, но Эрик, даже не понимая это, все равно почувствовал себя неуютно от пронзительного взгляда сюзерена, который, казалось, вообще смотрел сквозь него. Невольно он поерзал на стуле, ища более удобную позу, что не укрылось от его собеседника. «Теперь с вами, барон». Герцог чего-то тяжело вздохнул и покрутил в пальцах перо, которое он так и не выпускал из рук. «Я предлагаю вам принять пост помощника его сиятельства, графа Рональда Ванхайма». «Подождите!» — герцог повысил голос, видя, что его собеседник уже набрал в грудь воздух, чтобы что-то сказать. «Он сейчас должен сюда подойти. Он и будет принимать окончательное решение». «Не скрою, разговор с ним по поводу вас у нас был. И предлагал вашу кандидатуру именно я, поэтому...» Герцог многозначительно замолчал, давая барону самому додумать невысказанное. Барон молча кивнул головой. Потом как-то нервно сглотнул и вдруг спросил. «Ваша светлость, а чем я должен буду заниматься, как его помощник?» «Я думаю, что этот вопрос вы решите с графом. Работать-то вам с ним, а не со мной. Так что последнее слово за ним». Герцог развел руками, а потом, видимо, что-то решив для себя, хитро улыбнулся и спросил. «А может, у вас, барон, есть какие-нибудь пожелания или мысли насчет вашей будущей службы?» Теперь уже пришел черед Эрика разводить руками. «Я не так хорошо знаю, чем занимается его сиятельство. Нет, обязанности дворцовой стражи я примерно представляю, конечно, но без нюансов». Барон увидел, как на лице герцога отразилось разочарование. «Чего уж там, — решил он. — Буду говорить, как есть, а там что будет, то и будет. А то еще герцог решит, что я умом недалек. Но это же не все, чем он занимается, — осторожно продолжил Эрик де Грис, внимательно следя за сменой выражения лица герцога. «Все правильно говорю», — решил он, увидев на лице сюзерена легкую заинтересованность. «Значит, надо продолжать». Герцог молчал и смотрел на Эрика, как бы поощряя того продолжать. И он, понимая, что сейчас ступает по очень тонкому льду, что любое неосторожно сказанное слово может быть истолковано не в его пользу, аккуратно подбирая слова, произнес. «Я думаю, что граф, кроме дворцовой стражи, заведует либо разведкой герцогства, а скорее противодействием чужим разведкам, окопавшимся в нашем герцогстве». «Браво!» — герцог несколько раз приложил одну ладонь к другой, изображая аплодисменты. «А позвольте узнать, барон, с чего такие выводы?» «Так ваша светлость», — пожал плечами Эрик. «Работа в страже и подразумевает поиск и поимку всяких преступников». Он примолк, а потом поправился. «Ну, кроме всего прочего». Увидев поощрительный кивок герцога, он продолжил. «О главе дворцовой стражи и подавно. А так как у него в страже чин самый высокий, то заниматься простыми преступниками ему вроде как не с руки. А значит, что?» Он посмотрел на герцога. Тот изобразил выражением лица вопрос. «А значит, он занимается преступлениями верхушки благородных, ну и тех, кто умышляет против герцогства». И де Грис, довольный собой, откинулся на спинку стула. Но герцог ничего по поводу его речи сказать не успел. «Ваша светлость!» — на пороге возник его секретарь. Герцог поднял на него глаза. «А? Ваша светлость! Там к вам виконт Дерски рвется, говорит очень важно и очень срочно». — сухо доложил Дэвид Ковердейл. «О, как!» — удивился хозяин кабинета. «Эдвард, стало быть!» «Он!» — подтвердил секретарь. «Хорошо, я с ним поговорю, пусть ждет», — быстро решил герцог. «И, кстати, ты нашел графа Ванхайм?» «Да, ваша светлость!» — склонил голову секретарь. «И?» — поторопил того с ответом герцог. «Должен быть с минуты на минуту», — пояснил Дэвид. «Это ты про кого?» — раздался из-за двери веселый голос. А вот и он, качнув головой, не растерялся секретарь. «Отлично!» — обрадовался герцог. «И да, Дэвид, найди, пожалуйста, моего казначея Сирила ван Герштофа и скажи ему, что он мне будет нужен...» Герцог поднял глаза к потолку, попытался прикинуть, через какое время ему будет нужен казначей. «Минут через 40, наконец, ориентировался он. «Хорошо, ваша светлость», — кивнул секретарь и вышел, давая дорогу пришедшему графу. «Ваша светлость», — почтительно поклонился граф, приветствуя своего товарища и сюзерена. «Барон», — он вежливо склонил голову. «Привет, Рональд», — герцог улыбнулся вновь вошедшему и небрежно махнул рукой. «Присаживайся». «Господин граф», — Эрик де Грис встал и почтительным поклоном приветствовал, возможно, своего будущего командира. Граф плюхнулся на тот же стул, на котором ранее сидела Ария, и закинул ногу на ногу. «Ну что, Ричард?» — он вопросительно посмотрел на герцога. «Что скажешь?» Эрик не удивился. Дружеские отношения между герцогом и графом не были тайной, как и свободная форма общения между ними, да и не только между ними. Барон слышал о нескольких дворянах, которым было позволено общаться с его светлостью, не обращая внимания на этикет. Правда, только в неформальной обстановке. «Раз они так общаются, значит, я для них уже свой», — облегченно подумал де Грис. «Теперь нужно не испортить этого отношения». «Да все тоже, Рональд», — усмехнулся герцог. «Впрочем», — он дернул бровями, — «последнее слово останется за тобой». «Угу», — вся веселость графа улетучилась. Он посмотрел на барона. «Господин барон», — сухим казенным тоном начал он. От такой неожиданной смены интонации и манеры разговора Эрик де Грис напрягся. «А ничего еще не кончилось», — констатировал он. «Точнее, как я понимаю, все только еще начинается». «Так, собрался, мать твою», — скомандовал он себе. «Господин граф», — и он в ответ уставился на графа. «Ну, кто я, вы наверняка знаете, поэтому представляться не буду», — — заметил Ванхайм и, дождавшись кивка от Дегриза, продолжил. «Его светлость, господин герцог, озвучил вам суть нашего предложения?» «Его светлость предложил мне принять пост вашего помощника». Эрик немного замялся. «И это все». Граф аккуратно пальцем потер щеку. «Не густо. Впрочем, а что думаете вы, барон?» И граф посмотрел на Эрика с неподдельным интересом, а герцог непонятно чему усмехнулся. «Ну и чего говорить?» — пришла тоскливая мысль. «А, будь что будет, друг», — решил он. «Буду говорить, что чувствую. Если здесь какая-то придворная интрига, я все равно не угадаю. Да и даже если угадаю сейчас... Не, лучше вернусь к восточным воротам. Подумаешь, не буду служить во дворце. И раньше не служил, и ничего, живы-здоровы. А тут еще неизвестно, останешься ли жив в этом гадюшнике». «Да ничего я не думаю», — пока честно определил он свою позицию. «Мало данных». Он замолчал и посмотрел на графа. Но тот молчал и ждал продолжения. Бросив взгляд на герцога, увидел такое же, как и у графа, выражение ожидания на лице. «Вы же со мной будете разговаривать, господин граф. Ну и расскажете, чем я буду заниматься и каковы будут мои обязанности и права, чтобы эти обязанности исполнять в должной мере. Так?» Теперь уже барон в ожидании смотрел на графа, изредка косясь на герцога. Он успел заметить высоко поднятые брови и усмешку на лице герцога. А вот граф, откинувшись на спинку стула, с интересом разглядывал барона. И молчал. Граф продолжал молчать, рассматривая барона, наклоняя голову то к одному плечу, то к другому. Когда уже чувствующий себя не в своей тарелке барон решился как-то прервать это молчание, граф вдруг произнес, вроде как никому не обращаясь. «Да. А мы все время кричим, что нам не хватает грамотных работников». Он качнул головой. «Оказывается, не там ищем». И после еще одного движения головой он вдруг предложил. «А вот что, барон, расскажите-ка о себе». Эрик кивнул и собрался начать рассказ, но его прервал герцог. «Господа», — он встал из-за стола, — «знакомство состоялось. Беседа идет в деловом ключе. Пока мое присутствие не обязательно. Вы продолжайте, а я ненадолго отойду. Меня ждут дела». И он быстро вышел из кабинета. Дэвид Ковердейл был на своем рабочем месте. Окинув взглядом помещение, герцог, махнув рукой вскочившего со стула юноша, чтобы тот не дергался, подошел к секретарю. «Ну что?» — он вопросительно двинул подбородком. «Да ничего», — пожал плечами секретарь. Потом посмотрел на сюзерена и, поколебавшись секунду, все же спросил, понизив голос. «Вы чего-то ждете, ваша светлость?» «Скорее ожидаю», — с нервным смешком признался герцог. «Знать бы еще чего», — пояснил он в ответ на вопросительный взгляд Дэвида. «Ладно», — подытожил он после непродолжительного молчания. «Пойду послушаю, чего Эдвард так рвался ко мне. А ты, Дэвид, если вдруг...» «Сразу же доложу, ваша светлость. Даже не беспокойтесь», — уверенно кивнул секретарь. Герцог кивнул и, отойдя от секретаря, подошел к опять вскочившему со своего места юноше. «Здравствуй, Эдвард». Как-то просто по-домашнему поздоровался герцог. «Здравствуйте, ваша светлость!» — вытянувшись, четко произнес юноша. «Я смотрю, ты все так и ходишь холостым!» — усмехнувшись и осуждающе покачнув головой, начал герцог. «Ох, распустил вас отец! Судя по сплетням, гуляющим по дворцу, тебя уже лет 5-6 назад женить нужно было. Глядишь, и пострадавших обманутых мужей после твоих дуэлей было бы поменьше». Уловив несколько игривый настрой сюзерена и поняв, что сейчас он не герцог, а скорее дядюшка, каковым он, собственно, и являлся, Эдвард усмехнулся в ответ и качнул головой. «Это вряд ли». «Ладно», — примиряюще махнул рукой герцог. «Но должен признаться, твой отец, мой брат, тебя хорошо научил владеть мечом». Молодой человек молча поклонился, признавая правоту старшего родственника. «Так... что ты хотел мне сказать такое срочное и секретное?» Внезапно герцог стал совершенно серьезен и буквально впился взглядом в лицо племянника. Эдвард тоже отбросил всякую веселость и, согнав с лица улыбку, понизив голос, произнес. «Отец настаивал, что это нужно передать лично вам, срочно и без посторонних». Эдвард украдкой бросил взгляд на секретаря. «Не обращай на него внимания, я ему полностью доверяю», — нетерпеливо поторопил герцог. «Ну?» «Отец просил передать вам дословно. Третий вариант». «Хм...» Герцог ухватился рукой за подбородок. Недолго поразмышляв, он уточнил. «Эдвард, скажи, пожалуйста, твой отец сказал третий вариант или вариант номер три?» Юноша на секунду задумался, припоминая разговор с отцом, потом тряхнул головой. «Нет, ваша светлость, он абсолютно точно сказал именно третий вариант». «Угу, угу», задумался герцог, терзая рукой подбородок. «Ладно», — после нескольких минут размышления отмер герцог. «Спасибо, Эдвард. Это было действительно важно». «Рад был оказаться полезным», — хлопнул себя по груди юноша. «Все. Можешь быть свободен, Эдвард. Ответа не будет». И когда молодой человек уже уходил, бросил ему вдогонку. «А насчет женитьбы ты все-таки подумай». Юноша, не сбавляя шага, повернулся и, слегка наклонив корпус в коротком поклоне, как бы сообщая, что пожелание услышал, но остается при своем мнении. «Ты смотри, каков наглец!» — с долей восхищения качнул головой герцог. «Да, повезло, что он так хорошо владеет мечом, а то бы у моего брата было бы на одного сына меньше». «На трех, Ричард, на трех!» — усмехнулся его секретарь. «Его младшие братья тянутся за старшим. Успехи, конечно, пока не столь впечатляющие, но, судя по всему, они над этим работают». «Что? И эти?» — герцог расширил глаза в притворном ужасе. «Угу», — кивнул головой Дэвид. «И что? Мечом орудуют так же здорово?» — поинтересовался герцог. «Ну, я, конечно, сам не видел, но слышал оценку Сирила», — пожал плечами Дэвид и поспешил добавить. «Он рассказывал мне о дуэли среднего сына графа Конрада. Сказал что-то вроде очень достойно. Ну, или что-то в этом роде. Короче, ему понравилось, как средненький владеет мечом». «Вот как!» — нейтрально воскликнул герцог, а сам в это время подумал. «Нужно чем-то занять хотя бы старшего, а то он у меня во дворце всех дам перетрахает». «Причем?» — похохатывая, продолжил Дэвид. «Дрался он с оскорбленным мужем мадам Ван Брейст. Представляешь?» «Что?» «И этого незадачливый муж обнаружил в кровати своей благоверной», — улыбнувшись, поинтересовался герцог. «Ага», — продолжал веселиться секретарь. «Блин», — сокрушенно покачал головой герцог. «Не дворец, а прямо вертеп какой-то». «Ладно», — подойдя к двери в свой кабинет, напомнил герцог. «Дэвид, если что...» «Я помню, Ричард, доложу сразу же», — попытался его успокоить секретарь. Герцог кивнул и, распахнув дверь, вошел в кабинет. «Вот вроде и все, ваше сиятельство», — пожал плечами Эрик де Грис, оглянулся на звук открывающейся двери и тут же вскочил, увидев входящего герцога. «Ваша светлость?» Граф даже не шелохнулся, размышляя над чем-то. «Садитесь, барон», — поморщился герцог и махнул рукой, подкрепляя распоряжение. «Ну что?» — он глянул на графа и вопросительно дернул подбородком, усаживаясь в кресло за своим рабочим столом. «Нормально», — отозвался граф. «Ну что, ты или я?» — тут же вернул он вопрос герцогу. Эрик де Грис переводил взгляд с одного на другого, пока не понимая сути их беседы, но догадываясь, что это связано именно с ним. «Конечно, ты», — фыркнул герцог. Граф вздохнул и качнул головой. «Эрик», — начал он, — «мы сейчас в неофициальной обстановке, поэтому можно я буду вас звать просто Эрик?» «Конечно, ваше сиятельство», — поспешил согласиться с ним Эрик де Грис. «Рональд», — подсказал ему граф. «Что, ваше сиятельство?» — не понял Эрик. «Я говорю, что раз я буду звать вас просто Эрик, то вы можете обращаться ко мне просто по имени Рональд. Мне кажется, что это будет правильно, так?» И граф посмотрел на барона. «Да, ва...» «Простите, Рональд», — быстро поправился Эрик. Граф удовлетворенно кивнул. «Так вот, Эрик», — продолжил он, — «мы с герцогом предлагаем вам занять пост моего помощника и заняться противодействием разведкам иностранных государств и иных образований, пытающихся причинить вред нашему герцогству». Граф замолчал, бросил взгляд на герцога, а потом опять вернул его на Эрика. Тот сидел, задумавшись, но вид имел больше потрясенный. Граф и герцог сидели молча, давая барону возможность спокойно подумать. «Ваша си... Ой, Рональд, я...» — начал Эрик как-то неуверенно. «Да-да-да», — замахал на него руками граф. «Сейчас я услышу, что это великая ответственность, что у вас не получится, что вы не вправе и прочую чушь». «Эрик», — граф подал тело вперед, как бы чуть пригнувшись, — «прекратите вести себя, как юная леди на первом балу, когда вроде и хочется, и матушка здесь». «Но это действительно серьезная ответственность, Рональд. И я хочу быть уверен, что я справлюсь, потому что в противном случае могут пострадать многие», — начал горячиться Эрик. «А пока не попробуешь, не узнаешь», — обрезал граф. «Чисто умозрительно нет ответа на этот вопрос. Только пробовать». «Ну, барон», — он сделал короткую паузу и, видимо, увидев что-то на лице Эрика, веселым голосом закончил. «Так каким будет ваш положительный ответ?» «Рональд, я совсем не знаю тонкости работы против иностранных разведок». «Ну, ваша светлость!» — в отчаянии он посмотрел на герцога. «Ну, хоть вы ему скажите! Я же всех подведу, я даже не знаю, с чего начинать!» «Ах вы об этом!» — улыбаясь, лез граф. «Об этом можете не беспокоиться. Естественно, я вам все расскажу, покажу, помогу, даже поделюсь кое-какими знаниями и прикормленными людьми». «Нет, губу особо не раскатывайте», — тут же одернул его граф. «Не всеми. Далеко не всеми. Самому нужно будут. Но кое с кем познакомлю». «А зачем вам прикормленные люди, если вам останется только дворцовая стража?» — удивился Эрик. «Ха!» — грустно усмехнулся граф. «Такой большой, а все в сказки веришь», — он укоризненно качнул головой. «А кто, по-твоему, внешней разведкой будет заниматься?» «Ох!» — Эрик обалдело посмотрел на графа. «Еще и внешняя разведка на вас!» «А ты как думал?» — усмехнулся граф. «И заметь, тяну и не конючу. Вот только детей своих редко вижу», — сокрушался он. «Я понял», — кивнул ему Эрик. «Если вы на первых порах мне поможете, то я согласен». В этот момент дверь в кабинет герцога распахнулась, и вошла Ария. «Ваша светлость!» — она опять коротко склонила голову, потом обратила внимание на присутствующего графа. «Ваше сиятельство!» И, взглянув на герцога, доложила: «Я закончила». «Проходите, леди, присаживайтесь». Герцог сделал изящный жест в сторону незанятых стульев. Эрик вскочил и помог жене присесть. «Ну... раз вы согласны, тогда завтра в 8 часов утра я вас жду у себя. Подойдете к секретарю у его светлости, и Дэвид вам расскажет, где меня можно будет найти». Граф встал. «Вроде все решили, а потому...» «Рональд, сядь и послушай эту прекрасную леди», — жестко заявил герцог, и когда граф плюхнулся обратно, кивнул Арии. «Госпожа баронесса, расскажите нам, как дела у моего сына». «С вашим сыном, герцог,